Глава 11. Кремль. Совещание с руководством дворянского собрания затянулось. Император знал, что заседание продлится до самого утра, а потому подготовился к нему как следует. В отличие от 7 представителей высшего дворянства, которые уже с трудом удерживались от зевков и клевания носом. Но монарх был терпелив и ждал момента, когда можно будет додавить эту семерку. И, наконец, добиться своей цели. Ведь пока они топили любые его аргументы в спорах ни о чем. Протиснуть идею в их головы было невозможно, а потому император брал дворян измором. Они устанут, сдадутся, и он сделает так, как хочет, а они вынуждены будут согласиться. Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет вбежал мужчина. «Государь, Хасановича атаковали Морова», — сообщил секретарь, склонившись в поклоне. — Наняли наемников, и их руками напали на особняк. У нас есть записи допроса, который устроил Иван Владимирович. — Сам? — не скрыл удивления председатель дворянского собрания. — Он что же, маг смерти? Государь счел нужным проигнорировать этот выкрик с места. Люди устали, терпение у них давно кончилось, так что о политесе за столом давно позабыли. «Без моего разрешения войну устроили», — зло выдохнул император, вскакивая на ноги. «Немедленно спецназ к ним домой. Я хочу, чтобы каждый Хасанович был пойман, обезврежен и доставлен ко мне на допрос. Я не потерплю беспредела в своей стране». Дворяне, присутствующие при этих словах, переглянулись. Они могли бы поспорить с очевидным, что монах скорее царствует, чем правит. Однако сейчас вопрос стоял в другом. Ведь Хасановичи, по сути, начали войну, не получив на то дозволения дворянского собрания, и фактически показали остальным мелким дворянам, что на мнение высшей прослойки общества можно начхать. То есть Хасановичи пошли против власти дворянского собрания. Плюнули обществу в лицо. И как плюнули против своего же, против потомственного дворянина послали какую-то чернь наемников, вместо того, чтобы, как полагается в войне родов, действовать собственными силами. — Ваше императорское величество, — озвучил председатель, тоже поднявшись на ноги, — это беспрецедентное попирание законов благородного сословия. Мы поведаем обществу Российской империи о том, как поступили Хасановичи. И полностью одобряем все, что вы с ними сделаете. Минуту спустя император шагал по коридорам Кремля и улыбался. Он всегда должен выглядеть довольным жизнью. Но сегодня и сейчас у него действительно была причина чувствовать себя превосходно. Московский особняк дворянского рода Хасановичи. Ростислав Антонович Хасанович был уже стар. Больше 5 лет прошло с тех пор, как он перешагнул рубеж 8-го десятка. Конечно, некоторые родовые знания позволяли выглядеть всего лишь на 50, однако магия не меняла восприятия. И самого себя глава рода считал человеком, хоть и поддерживающим форму, но уже пожилым. Прошли времена активности, и теперь Ростислав Антонович скорее осуществлял представительские функции, чем реально управлял делами фамилии. Сын занимался этим вместо него, и вполне успешно. Мало кто знал, что сеть прачечных, имеющая филиалы в каждом крупном городе Российской империи, была изначально создана для того, чтобы отмывать не белье, а деньги. Деньги, полученные с незаконных операций, которыми род Хасановичей заработал себе определенную репутацию. Никогда они не брали заказов внутри Российской империи, всегда работая только за пределами когда-то давно приютившейся местного страны. А вот теперь сын, вместо того, чтобы действовать по принципам, которых придерживались предки и действующий глава рода, подвел всех под монастырь. Мало того, что взялся устранить русского дворянина, поправ все законы Российской империи, так еще и провалил задачу. Дважды. О человеке, выставившем Хасановичем этот заказ, Ростислав Антонович не думал. Было лишь 3 постоянных клиента достаточно высокого уровня, которым Николай Ростиславович не мог бы отказать. И вот результат. Территорию особняка окружали бронемашины службы имперской безопасности. Многое еще мог сделать Ростислав Антонович перед тем, как, взяв всю ответственность на себя, дать сыну выжить. Единственное, чего он не мог, так это позволить компромату, который старательно собирал на заказчиков, попасть в руки службы имперской безопасности. Потому что теперь все зависело лишь от благосклонности высокопоставленных и чужих людей. Если Николай Ростиславович с супругой и оставшимися детьми не успеет покинуть Российскую империю вовремя, ему понадобится покровитель. А чем выше будет его кресло в иерархии государственной системы, тем лучше. А потому Ростислав Антонович был занят тем единственным, что мог сейчас сделать для защиты своей семьи. Деньги были заранее выведены через несколько серых схем и уже начали свое путешествие по земному шару, чтобы осесть на анонимном счете на Балканах. В Боснии у Хасановича еще оставалось достаточно влияния, чтобы переждать бурю там. Или уехать. Но деньги — тлен, их всегда можно заработать. А вот семью Ростислав Антонович мог защитить, только сжигая документы. Они должны успеть. Глава рода бросил последнюю папку в пылающий камин и, забрав силу в печать, плеснул усиленного пламени в объятые огнем бумаги. Именно в этот момент дверь кабинета слетела с петель, и внутрь ввалились несколько бойцов в униформе спецподразделения службы имперской безопасности. «Всем лежать! Работает спецназ!» — последовала команда, но глава рода Хасадович лишь улыбнулся и мирно продемонстрировал пустые руки. «Не нужно кричать на старика. Мне почти 76, произнес Ростислав Антонович. «Я вряд ли смогу выполнить ваше требование быстро. Придется подождать, господа». После чего нарочито по-стариковски согнулся, прежде чем опуститься на колени, и затем медленно лечь на живот. Руки глава рода Хасановича медленно поднял над головой. Расслабившиеся бойцы успели осмотреть кабинет и убедиться, что больше никого в доме нет. Прислугу Ростислав Антонович отпустил еще раньше. Их зачистят, чтобы никто ничего не смог рассказать о делах своих господ. Вот как только весть о пожаре в особняке Хасановичей распространится в новостях, так и перебьют. Вспышка огня между пальцами старика возникла так быстро, что никто в кабинете не успел скрыться. Взрыв чудовищной силы разнес все левое крыло здания, а жадный до пищи огонь обхватил особняк, уничтожая не только дорогие картины, мебель и прочие предметы роскоши, но и все следы сожженных документов. Кто там найдет в пепле пожарища остатки истлевшей бумаги? Ночной клуб «Бабочка» Иван Владимирович Моров. Я сидел на барном стуле и потягивал капучино, приготовленный самостоятельно. Бармен за стойкой отсутствовал, как и весь остальной персонал клуба. Он сейчас проходил допрос в одной из скрытых приватных кабинок. Кто бы мог подумать, что почти в центре Москвы имеется место, где можно не только насладиться танцами и музыкой, но и снять проститутку из числа сотрудниц. Удивительно, и куда смотрели проверяющие органы. Почему та же пожарная безопасность не удивилась наличию специально отведенных мест для интимного досуга, не отмеченных на планах помещений? Сколько вопросов! И ответ на все один — коррупция. «Иван Владимирович, разрешите присоединиться?» — прозвучал вопрос за моей спиной. Я обернулся, и, встретившись взглядом с мужчиной в дорогом костюме с гербом правящего дома на груди, кивнул. «Тут полно свободных мест», — произнес я. «Присаживайтесь, ваше высочество». Александр Александрович с комфортом опустился на сиденье. И тут же в огромном помещении клуба стало тихо и пусто. Сотрудники службы имперской безопасности исчезли, будто по мановению волшебной палочки. Однако не все. Громко цокая каблуками и плавно покачивая бедрами, по залу прошла рыжая девушка в строгом деловом костюме. Обойдя стойку, она взялась за приготовление кофе. Вкус начальника она, судя по всему, прекрасно знала. Так что, пока я наблюдал за ее ловкими движениями, не подняла на великого князя взгляд. «Спасибо, Екатерина», — произнес его высочество, когда девушка поставила перед ним чашку с напитком. Можешь быть свободна. Слегка кивнув, она направилась прочь, оставив нас наедине. Видимо, личная помощница. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать великого князя? Учитывая заведение, в котором мы сидим, наличие красивой девушки рядом с одним из членов императорской семьи вообще неудивительно. «Нам нужно поговорить с вами откровенно, Иван Владимирович», — произнес Александр Александрович, сделав первый глоток своего «Флэт Уайт». «Если вы, конечно, не возражаете. Было бы странно отказывать члену императорской семьи, когда все свои мысли и устремления посвящаешь тому, как бы сделать свою страну лучше», — пожал плечами я. Собеседник усмехнулся. «Вот даже как! Часто думаете о благе Российской империи, Иван Владимирович?» — уточнил он. «Каким же вы видите будущее, позвольте спросить?» Я взглянул на него и улыбнулся. «Перво-наперво, разумеется, организация магического образования под патронажем короны», — произнес я, не сводя взгляда с Александра Александровича. «Создание прослойки магов, которые обязаны своим положением государству в целом, а не какому-то одному роду. Это позволит сильно снизить давление дворянства на императорский дом. Ведь в ваших руках окажется армия, справиться с которой не под силу никакому благородному роду или даже их объединению. Само собой, это потребует создания рабочих мест для всех этих одаренных, а значит, неминуемо повлечет превращение магического искусства в магическую науку. Полагаю, разницу вам объяснять не нужно». «Дерзость вас не красит, Иван Владимирович», — без тени осуждения покачал головой великий князь. «Скромность тоже», — ответил я. Мужчина хмыкнул и вновь пригубил свой напиток. «И что же еще вы хотите, кроме централизованного обучения под эгидой престола?» — спросил он, отставив чашку в сторону. «Спокойствие и мир», — ответил я, разведя руками. «И все?» — вскинул брови великий князь. «Знаете, есть такой анекдот. Идут по пустыне африканец, мексиканец и американец», — произнес я. «Долго идут, устали уже, и внезапно находят кувшин с джинном. Он им и говорит: «Вас трое, с каждого по желанию». Первым слово берет африканец. «Хочу, — говорит, — чтобы все мои африканские братья и сестры из Америки вернулись в Африку и жили там свободно и счастливо». Джин махнул руками, и желание сбылось. Настала очередь мексиканца. Он говорит: «Хочу, чтобы все мои мексиканские братья и сестры из Америки вернулись в Мексику и зажили там счастливо». И снова Джин исполнил желание. Оставшийся американец спрашивает: «Ты хочешь сказать, что ни мексиканцев, ни африканцев в моей стране больше нет?» «Нет», — говорит Джин. И американец в ответ: «Ну, тогда стаканчик колы». Великий князь рассмеялся. «Хороший анекдот, Иван Владимирович», — заявил он, прекратив смеяться. «Но вы зря полагаете, что централизованное обучение магии решит конкретно ваши проблемы. Вы уже наступили на ногу влиятельным дворянам. И Горшкову, у которого было достаточно связей в Кремле, и Хасановичем, они ведь только исполняли чужой заказ. Вас не оставят в покое? Нападения продолжатся? И вас это не беспокоит?» Я пожал плечами, взявшись за свою чашку. «Один священник однажды произнес молитву», — сказал я. «Господи, даруй мне силы изменить то, что я способен изменить. Даруй мне смирение принять то, что я изменить не в силах, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Так что, Ваше Высочество, я достаточно приземленный человек, последний в своем роду. И знания, которые являются наследием Моровых, в скором времени исчезнут, если их не пустить в нужное русло. На меня продолжат нападать? Хорошо, я буду отбиваться, но это лишь сделает меня сильнее. А вы, как я считаю, достаточно умный человек, чтобы держать сотрудников службы имперской безопасности поблизости и все выставлять так, будто это не последний Моров добился успехов, а ваши люди. Как сегодня с Хасановичами. Вы ведь уже арестовали главу их рода?» «Как вы узнали, что мы собирались их арестовывать?» — нахмурился Александр Александрович. «Логика, Ваше Высочество», — пожал плечами я. «Оставленные мной возле дома нападавшие были обязаны рассказать вашим сотрудникам, кто их хозяин и куда я поехал. Дальнейшее уже было делом техники. Я видел, что на второй этаж уже поднималась Варвара Константиновна Негостаева. Она, конечно, не делилась со мной сведениями, даже не поздоровалась, но вы явились сюда лично, спустя всего час после ухода мага смерти. Значит, если штурм родового особняка Хасановичей состоялся, вы будете пытаться навязать мне свою защиту. Потому что либо выяснили имя реального моего врага, либо имеете круг подозреваемых. Я сделал глоток кофе и поставил чашку на барную стойку. Если штурма не было, и вы решили спустить дело на тормозах, то, вероятно, мне следует считать службу имперской безопасности своим врагом, — продолжил я. Однако вы член императорской семьи, и если я объявлю войну вам, Александр Александрович, мне придется свергать и государя. Ну, или, по крайней мере, умереть в попытках этого добиться. Жить во враждебном окружении я не стану. И что на меня порой нападают, и в результате образуются трупы, так нет ничего зазорного в том, чтобы дворянину иногда самому выносить мусор из дома. А я считаю Российскую империю именно своим домом. Несколько секунд он смотрел на меня, даже не моргая. Но раз великий князь сам предложил откровенный разговор, нужно расставить все точки над «и». Бегать и скрываться я не собирался, свою точку зрения уже озвучивал, так что ничего нового и не сказал. «Мне начинает казаться, что вы слишком молоды для того, чтобы так спокойно рассуждать о подобных вещах», — произнес Александр Александрович. «Одними только теоретическими знаниями такого разумного подхода не выстроишь. Что произошло с вами на том алтаре, Иван Владимирович?» Я пожал плечами. «Последний родной для меня человек... Во всем этом мире умер, ваше высочество», — сказал я. «Вот что произошло, когда я лежал на алтаре кровавого культа. Вот и все». «Знаете, почему так опасны одиночки на самом деле?» — спросил я, глядя в глаза собеседника. «Почему?» «Человеку, у которого все отобрали, нечего терять. А значит, и остановить его не получится. Поэтому я не боюсь нападений, ваше высочество. И продолжу убивать тех, кто пытается поднять на меня руку. Мне, в отличие от моих противников, терять уже нечего». Великий князь вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Иван Владимирович, вы меня действительно напугали», — чуть нервно посмеявшись, заявил он. «А что касается будущих нападений, скажите, вы ведь неплохо поладили с младшим лейтенантом Ждановой?» «Да», — кивнул я, легко сменив тему. «Как вы смотрите на то, чтобы стать ее преподавателем?» — предложил великий князь. «И кто же мне за это заплатит?» — усмехнулся я. «Через несколько месяцев служба имперской безопасности уже не будет нуждаться в моих услугах. Государь вернул вам утерянный архив». «Я лично за это заплачу, Иван Владимирович», — ответил Александр Александрович. «Вы ведь не станете сомневаться в моей платежеспособности?» «Конечно, нет. Если что, он просто возьмет денег по-родственному из казны Российской империи». «Для чего вам это нужно?» — спросил я. «Потому что в магической школе будут нужны преподаватели», — ответил великий князь. «Считайте это своим личным вступительным испытанием, Иван Владимирович. Удивите меня, покажите, насколько действительно глубоки ваши знания. И тогда вам не придется переживать ни о службе в моем ведомстве, ни о расположении государя. Российская империя — большая страна, и талантов в ней много. Но я не допущу до преподавания человека, который не доказал, что его знания того стоят. А ваши, безусловно, стоят, Иван Владимирович. С чего вы вообще взяли, что я знаю нечто, чего нет в архиве государя?» — задал я вопрос, который напрашивался после этой речи. «Потому что, в отличие от своих подчиненных, — произнес великий князь, не сводя с меня серьезного взгляда, — я его читал».